Прошло каких-то 3, от силы 4 часа, как я напугал друзей пересказом своего кошмара. Их реакция немного смутила меня. Правда, никто из нас не был докой по части толкования снов. Впрочем, теперь это стало без надобности. Милицейский капитан и его приятели расставили детали на свои места, превратили сон в реальность. У них это вышло с завораживающей простотой. Мысли оборвались, ринулись на утек, забились по норам испуганными рыбешками, почуявшими приближение барракуды. Из-за угла ближайшего бункера показались бандиты. Они возвращались, отряхивая на ходу запылившуюся одежду. Шли за мной, и я совершенно ничего не мог поделать с этим. Мне оставалось только ждать, когда они прикончат меня. Вы читали Библию? Как образованный человек, я счел своим долгом прочесть эту самую важную христианскую книгу. Что вынес из прочитанного? Не знаю. Не могу сказать. Рецепты, которые давали апостолы 2000 лет назад, показались мне инструкциями по пользованию метрополитеном, составленными людьми, ни разу в жизни не посещавшими подземку в час пик, а потому бесполезными или даже опасными для тех, кому взбредет в голову им слепо следовать. «Не понимай все буквально», — сказал герой какого-то старого фильма. «А тогда как прикажете понимать? Подставить вторую щеку? Как вам, чтобы в момент замордовали до неузнаваемости? Не творить милостыни перед людьми? Дельный совет отечественным политиканам в разгар предвыборной гонки, целиком построенной на подачках обокраденным из награбленного? Не сотворить себе сокровища на земле, ибо где оно, там и сердце ваше? Да у кого из них оно вообще, скажите на милость, есть сердце это, в том смысле, что закладывался в Библию. В отличие, кстати, от землицы, которую они растаскали, как крысы, шкуру сдохшего медведя. Сегодня и в озере окунуться проблема. Повсюду частная собственность. Отсечь соблазнившую руку? Да весь парламент состоял бы в таком случае из одних ампутантов. Без рук, без ног, без глаз и языков. Трудно богатому войти в Царство Небесное. Положим, что так. Только на кой оно им сдалось, царство это? Они его построили на земле, у реки, на экологически безукоризненной территории, за высоким забором, с камерами наружного наблюдения и охраной, вооруженной до зубов. Словом, Библия показалась мне оторванной от реальности книгой о том, что жизнь... Какая она есть, в свою очередь, оторвана от Библии. Я тогда почему-то не подумал. Да и некогда мне было растекаться мыслями по древу, выхаркивая очередной кредит под прямо-таки завораживающие проценты. «Хватит работать, пора зарабатывать» было моим лозунгом на тот момент. По мере того, как приближались бандиты, мои мысли все больше путались, рассудок лихорадило. Я попытался молиться, но обнаружил, что не знаю молитвы. Да и чего я ждал? Появления сияющих ангелов, которые играющие спепелили бы обоих. Тогда почему они не объявились вчера, когда умирал Пудик, а Ольгу насиловали при агонизирующем в конвульсиях муже? Убедившись, что он не услышит меня, ключей нет, я хотел отползти, но лишь извивался, как жук, приколотый к доске булавкой. Заметив мои жалкие потуги, оба палача заржали. «Вот, блядь, дает!» — воскликнул один из них. «Что, придурок ебаный?» — спросил другой. «Жить хочется, да, блядь!» Их лица, которые я теперь рассмотрел, были совершенно незнакомыми. Я не видел ни одного из них ни разу в жизни. Это обстоятельство, естественно, никоим образом не мешало им убить меня. «Пошли, сука! Начинается самое интересное!» — сказал первый бандит. «Вот лет пролетело, все осталось позади, но мы-то знаем, знаем, блядь! Лучшее, конечно, впереди!» Пропел второй, совсем желторотый парень, с немного безумным взглядом слегка скошенных к переносице зрачков. «Вставай, блядь, хватит валяться! Нихуй нам делать тебя, гадона, нести! Давай, косой, помоги!» Вдвоем они поставили меня на ноги. Косой потянул меня за плечо, и я неловко запрыгал. «Погоди, косой, надо ремень разрезать!» Его напарник потянулся за ножом. «Лучше горло!» косой хихикнул. «Тогда ты этого хуя и поволочешь!» Мои ноги обрели свободу, чтобы я сам пришел на лобное место. «Шевелись, курва!» Меня толкнули в спину. Потеряв равновесие, я упал, ударившись головой. Искалеченные руки оставались крепко связанными жгутом. «Хатка, сволочь!» Меня снова поставили на ноги. «Не ушибся, педалага!» — осведомился косой. Я промолчал. От чего еродивого хихиканья содрогнулся бы и камень. Я же никогда не тянул на героя-подпольщика, плюющегося в физиономии фашистом, даже стоя у фонарного столба с переброшенной через цангу петлей. За воротами КПП с ржавыми звездами оказались вторые, тоже добротные, немного смещенные относительно первых. Такого рода шлюзы я видел в каком-то фильме, где показывали тюрьму. На воротах я заметил проржавевшую до дыр табличку, на которой прочитал: «Стой! Зона контроля! Предъяви пропуск! При попытке прохода проезда без остановки огонь на поражение!» На стене справа висела дублирующая табличка и торжественная надпись, сделанная выцветшей нитрокраской. Меня протащили мимо, в нас, естественно, никто не стрелял. Территория базы выглядела неоживленнее лунного кратера. Кое-где на полотцу валялись бетонные блоки, наводя на мысли о незавершенном строительстве либо взрыве, с ним покончившим. Остовов брошенных агрегатов, характерных для постапокалиптических картин начала 90-х годов истекшего столетия, видно не было. За 19 лет независимости все, что годилось в переплавку, давно растащили и отправили в Мартен. Мы пересекли открытое пространство и начали взбираться по ступенькам. Я споткнулся, и мы втроем едва не упали. «Под грабли глядит, тварь!» — зарычал косой. «Окей, окей!» — пролепетал я, чувствуя себя бычком, которого волокут на бойню. Да, это было довольно глупо. Мы поднимались на эшафот, а я старался угодить палачам.